Евгений Борисович Мисюрин. Пенсионер. История первая. Дом в глуши. Глава первая. Алтайский край, Улаганский район, 15 июня 2008 года, 11:30 утра. У каждого должен быть дом. Место, куда тебе хочется вернуться, где ты чувствуешь себя в безопасности, где еда и постель, в конце концов. Именно так я и думал, медленно в натяг выруливая между валунами. Нива рычала на пониженной, но тащила бодро. Я улыбался, ведь я ехал строить свой дом. При выходе на пенсию командование выделило мне участок. Расщедрилось. Хотя зря ворчу, сам виноват. Хотели же мне сначала дом дать в Зеленчуке, но отказался. Насмотрелся на Кавказ по самое не могу. Вот и попросил хоть где, хоть в жопе мира, но подальше от Кавказского хребта. В результате получил по программе переселения 3 гектара аж в Горном Алтае, между Балыктуюлем и Езулой. Жилищный сертификат продал, буду сам строиться. А я что, я не против. Я в общество и не рвался. Одному спокойнее и привычнее. Зато место какое. Горы, сосны, чистейшие речушки. Еще и озеро в километре. Красота. Чистый воздух, охота, рыбалка. Иметь свой дом в таком райском месте, что может быть лучше? Только торопиться надо, хотя бы времянку какую-нибудь до зимы поставить. Зимы на Алтае — это не Кавказ. С такими мыслями я, внимательно глядя по сторонам, объезжал длинный пологий холм, заросший высокой, изумрудно-зеленой травой. Зелень так и манила бросить все и поваляться, глядя в чистое, бледно-голубое небо. Жить хорошо. Тропинка, огибая склон, возвращалась почти к месту въезда. Я увидел собственную колею, промятую в траве. Интересно, а почему они напрямую не ходят? Вот же между холмами проход. Я пригляделся. На земле не валялось острых камней или ржавых железок. Там и травы-то не было. Длинная лысая полоса шириной в полметра от холма до холма. Будто нахоженная тропа. Только начиналась она у подножия одного склона, а заканчивалась у другого метрах в 10. И никуда не вела. Солончак, что ли? А пофигу. Я вокруг холма ездить не буду. Тут 2 км будет, а машина груженная, да с прицепом, да за лето раз 50. Это одного бензина сколько сожгу. Завтра же через проплешину поеду. Впрочем, через 30 минут я уже и думать об этом забыл. Затеялся 0 выкладывать. А для непрофессионала кирпичная кладка только кажется легким делом. В общем, провозился весь день. А вечером обратно в Балыктуюль. На стройке ночевать пока негде. Утром твердо решил переехать на место строительства. Не дело это по 100 км в день взад-назад гонять. Взял с собой палатку, обычную по ЛС-ку. Потом подумал и загрузил в машину все свое армейское наследство. Мало ли, съемная комната — это не свой дом. Вдруг хозяева порыться захотят, а у меня там... Лучше уж пусть все хозяйство под боком. В общем, почти до обеда собирался. Инструмент забрал тоже весь. Так и поехал в свое имение, громыхая по прицепу генератором. Про холм вспомнил уже на повороте, увидев голое место. Не сверну, так поеду. Солончак парил. Воздух над ним колыхался, и время от времени казалось, что я вижу отражение камуфлированного капота своей Нивы. Никаких препятствий. Проехал как по шоссе. В окно сразу пахнуло горячим ветром, раздался птичий грай. Гнездо спугнул. Я тронулся вперед, выискивая вчерашние следы. Нету. И деревья какие-то не те. У меня на участке сосны были, а здесь что-то явно лиственное. Причем очень лиственное. Листья, как у фикуса. И деревьев многовато, будто в джунгли въехал. Я уж лучше назад и вокруг холма, как вчера. Нива, взрёвывая на кочках, развернулась. Холмов на месте не было. Вместо них в небо уходил горный кряж, отвесная каменная стена, присыпанная снизу кучами разнокалиберных валунов. Кое-где на крутом склоне росли неизвестно как притулившиеся деревца, а вплотную к камням подступал лес. Прямо передо мной белела лысая тропинка того самого солончака. Зашибись! 5 минут я внимательно разглядывал проплешину, склоны, необычные деревья, пытаясь найти проход обратно. Потоптался на солончаке. Бесполезно, над ним даже воздух не парит. Да и не солончак это. Такая же каменистая земля, как везде, только без травы. Как будто выжег ее кто или кислотой залил. И деревья вокруг странные. Помимо фикусов было и что-то явно хвойное, вроде лиственницы. Я сильно не присматривался. А главное — воздух. Такого воздуха я еще нигде не нюхал. Дышалось легко, как в детстве. Хотелось бегать, скакать. Были бы крылья, точно взлетел. Заглушил мотор, сел на камень и задумался. Из логических версий в голову лезло только слово «телепортация». Но даже если так, то как? И куда? Может, этот чертов солончак какая-нибудь природная аномалия вроде телепорта? Потому и не зарастает. Не успевает трава вырасти, переносится. Я взял камень и кинул, стараясь попасть прямо на тропинку. Камень звонко ударил по горному склону, покатился и остановился на голом месте. Не исчез. Я закурил. Через 5 минут камень продолжал лежать на месте. Может, если и телепорт, то не постоянный, импульсный какой-нибудь. И работает он как гейзер. Копит энергию, копит, потом бах, выкинул в другое место. Значит, далеко отходить от солнчака нельзя. Ставлю ПЛС-ку прямо у кромки леса. Я достал телефон. Сети нет, но на Алтае это нормально. Связь здесь бывает или вдоль дорог, или в поселках. Порылся в настройках. Роумингов сетей тоже не было. GPS спутников не видел. Дикие места. Надо достать Ремингтон. Мало ли куда меня занесло. А если медведь выйдет или кабан? А судя по деревьям, может выйти даже слон. И дровишек стоит подсобрать. Дикие звери боятся огня. Люди же, наоборот, могут к костру выйти, хоть на местности сориентируюсь. А вообще уже обедать пора. Возле горной стены сухих веток было мало, пришлось выдвигаться в чащу. Я вынул из чехла Ремингтон, мало ли. Собственно, Ремингтоном я его по привычке называл. На самом деле от классического охотничьего ружья Ремингтон 700 там мало что осталось. Больше на М40 похоже. Еще и под наш патрон 7.62х54. Мощная дальнобойная винтовка. В лесу было влажно. Сушняк под деревьями был настолько мокрый, что выскальзывал из рук при попытке поднять. Надо было идти куда-то на солнце, где по суше. Вскоре нашлась полянка. Вообще-то я бы ее сроду не нашел, птицы подсказали. Над травой стоял дикий ор, как на футбольном матче. А на самой поляне... Там происходила битва гигантов. Какой-то неизвестный мне зверь, похожий на варана, но размером с собаку, с меховым воротником и волосатыми ногами, висел на шее у огромной, 3 метра, змеюки. Змея была камуфлирована под темный камень, но с красной головой. Варан явно побеждал. Не знаю, за кого болели вопящие над поляной птицы, но команде змеи приходилось туго. Хоть она и трясла варана, как Брюс Ли Нунчаки, но тот при каждом ударе о землю только плотнее перехватывал зубами длинную шею. Вскоре красная треугольная голова покатилась по траве. Наши победили. Безголовое тело вертелось еще минуту, приминая мелкие растения и ломая ветки деревьев. Варан неподвижно стоял на поле боя, ожидая окончания агонии поверженного противника. Я задумался. Это же если здесь такие змеи, то ночевать в палатке опасно. С харчат и фамилии не спросят. Надо бы какую-то сигнализацию организовать. Хоть веревки с консервными банками натянуть. Хотя для змеи это не преграда. Сверху пролезет или снизу. И тут я вспомнил, что сербы от змей ограждали палатки веревкой, сплетенной из овечьей шерсти. Говорили, что овцы едят змей, поэтому присмыкающиеся боятся запаха овец. Ну и где я здесь овечью веревку найду? Или хотя бы просто овцу? Да и боится ли обычных бяшек эта громадина толщиной с вареную колбасу? Мысли еще не до конца оформились в голове, а руки уже вскинули Ремингтон. Выстрел снова поднял начавших успокаиваться птиц. Вот этого зверя местные змеи точно боятся. Кстати, я знаю, что у меня сегодня на ужин — Змея она вкусная и большая. Я вспомнил, как пацаны во взводе смеялись, что меня легче пристрелить, чем прокормить. Потом вспомнил Гришку Злобного. Он говорил, что пристрелить тоже не получится, потому что моя СВДХ толще меня самого. Интересно, где они сейчас? Стало грустно. Надо же, всегда любил одиночество. Даже жениться не спешил с этими постоянными командировками, обходился краткосрочными связями, а вопрос брака отложил до пенсии. Как говорил комбат, идеальный снайпер, лентяй и мизантроп. А тут на тебе, заскучал. Видимо, я еще не настоящий пенсионер. Но ничего, привыкну и к креслу качалки, и к газете «Красная звезда». Часа через три я уже поставил палатку, бросив у входа шкуру ящера, от пуза поужинал жареной змеей и валялся на лапнике, попивая чай и время от времени кидая камешки в сторону телепорта. Телепорт не реагировал. Часы показывали 9 вечера, но солнце совершенно не собиралось садиться. А вот это уже очень странно. Это что же за широты такие? Крайний север? Тогда почему так жарко? Однако спать хотелось, несмотря на высоко стоящее светило. Я достал из рюкзака капроновый шнур и кружку с ложкой. Аккуратно натянул шнур по периметру, привязав его к ближайшим деревьям. От каждого прохода протянул стропу к палатке и подвесил на рогульке кружку с ложкой внутри. Но не было у меня пока пустых консервных банок. А так хоть какая-никакая, но сигнализация. Неизвестно где, неизвестно когда. 7:50 утра. Проснулся затемно. Вылез из палатки и долго разглядывал звездное небо. Понял только одно. Это не Земля. Черт, ни одного знакомого созвездия. Это куда ж меня зашвырнуло-то? И есть ли здесь вообще люди? Все зависит от аномального телепорта. Не я же первый в него провалился. Или я? Места на Алтае дикие, но от жилья недалеко, 100 километров. Может, кто еще через Солончак прогулялся? Опять же, работает он не постоянно, а может, и вообще только в одну сторону. Тогда мне под стеной сидеть смысла нет, надо выбираться. Куча камней мирно лежала на том месте, куда я их вчера накидал. Не сработал телепорт. Ну, раз аномалия не работает, то и мне сидеть тут нечего. Надо хоть осмотреться, да начинать как-то обустраиваться. И вообще я дом хотел построить. В глуши, кстати. Глушь есть? Есть. Инструменты есть? Полный прицеп. Осталось место подходящее найти. Будем исходить из того, что я здесь один. Ну или здесь так мало народу, что мне никто не встретится. Я же вчера из-за Эмингтона палил, и хоть бы кто ответил. Значит, глухомань. Солнце еще не поднялось, но было уже жарко, 30°. Приведя себя в порядок и сделав зарядку по минимуму, я собрался разбирать палатку, но вовремя передумал. Бензин-то? Мне по лесам на машине блуждать накладно будет. Встану так посреди чащи, и что дальше? Так что прежде всего надо хоть какую-то дорогу поискать. Хоть куда-нибудь. В идеале, конечно, к людям. А там хоть просто из леса. Лес обрывался внезапно в 1 км от палатки, и начиналась степь с торчащими тут и там скалами и редкими пучками каких-то совсем непонятных деревьев, похожих не то на пальмы, не то на баобабы. А еще там была речка. Я уже разделся, собирался в волю поплавать, когда увидел торчащую из воды голову непонятного животного, всю утыканную рогами, как мне показалось, в хаотичном порядке. Голова была размером с мою Ниву. А самое страшное, кроме головы от животного ничего не осталось. Только огрызок позвоночника толщиной с меня. Купаться как-то резко расхотелось. Но все равно из-под скалы надо выбираться. Здесь степь. Обзор получше, что, судя по торчащей из воды голове, очень важно. Я бросил в реку ветку, и вода вокруг нее мгновенно забурлила. Однако руки в реку совать не стоит. Когда я подъезжал к реке, часы показывали 8 вечера, но солнце было почти в зените. Это сколько же здесь часов в сутках? Однако вскоре мне стало не до астрономии. Чуть в стороне вдоль берега виднелись две характерные полосы. Колея. Судя по ширине, что-то грузовое или армейский внедорожник. Исследования показали, что машина подъезжала к лесу, после чего повернула обратно. Люди. Почувствуй себя Робинзоном. Колея то терялась в каменных россыпях, то появлялась снова, но основным направлением был северо-восток, судя по солнцу. Впрочем, далеко от реки машина не отъезжала, очевидно, держа по ней ориентир. Проехав километров 20, пришлось остановиться. Дальше колея была затоптана чьими-то копытами размером с хорошую тарелку. Я вылез и, повесив на плечо винтовку, пошел искать следы. Возле реки следов, к моему удивлению, не было. Видно, кто бы там ни ехал, но с рекой им стало не по пути. Сама река заметно сузилась, прижатая скальным образованием с противоположного берега. Впереди слышался характерный шум, не иначе водопад. Вода падала со скалистого ложа метров на 5, а дальше также лениво текла по периметру гигантского овального провала, через километр растекаясь по дну широким, заросшим чем-то похожим на рогоз озером. А на берегу озера мирно, словно в Краснодарском крае, стояли 4 обычных вагончика бытовки на полозьях. 2 жилых, один похожий на склад, и один явная контора с высоченной 3 метра антенной на крыше и торчащим из окна кондиционером. Вид вагончиков так не вязался с тем, что я уже видел, что сначала я не поверил своим глазам. Возле конторы, прямо на земле, привалившись к стене, лежал заросший волосами негр и курил. Поза негра давала основание думать, что курит он вовсе не табак. Рядом с ним прямо в пыли валялся АКСУ. Меня настолько поразила эта картина, что я даже не сразу разглядел остальное. Например, клетку, стоящую в тени одного из вагончиков. В клетке кто-то сидел. Я отполз назад и кинулся к машине. Через пару минут я уже рассматривал провал в бинокль. Негр у конторы был не единственным обитателем вагонного городка. Из дверей вышел еще один и, отобрав у первого косяк, жадно затянулся. Кроме того, в клетке сидели то ли 3, то ли 4 человека в лохмотьях. Они сбились в кучу, и точно сосчитать я не мог. За складом виднелось что-то вроде входа в погреб, прикрытый решетчатой дверью. Судя по толщине прутьев, в погребе держали бешеный танк. Я осматривался, потихоньку приходя в себя. С выходом к людям пока решил не спешить. И не ошибся. Через несколько минут с дальней стороны провала послышался звук мотора, и к вагончикам, чихая и дергаясь, подъехал какой-то внедорожник. Он был настолько разбит, что определить его принадлежность было невозможно. Удивительно, как он еще ехал. Сзади за машиной что-то волочилось, и я не сразу понял, что это привязанный за ноги человек. Белый мужчина. При каждом рывке его засыпало песком, а на поворотах он откатывался в сторону. Из вагончика вышли еще 2 негра, такие же заросшие. На плече у одного был АК со сколотым прикладом, у второго CIG-550, грязный до неузнаваемости. За руки они тянули совершенно голую женщину с длинными, когда-то белыми волосами. Женщина была изранена, ее явно долго били. Негры бросили женщину на землю и для верности попинали ногами. Привязанного к машине отвязали и бросили рядом. Пару минут ничего не происходило, потом один из бандитов подошел и начал методично пинать пленника под ребра. Мужчина стонал, время от времени срываясь на крик. Вокруг него растекалась лужа крови. Я посмотрел на Ремингтон, подумал и вернулся к машине. Там лежала плетка, моя СВД, прослужившая мне 5 лет и якобы разбитая взрывом год назад. Так, пару точек я уже вижу, третий будет метрах в 20 за камнем. Я проверил магазин и улегся, стараясь унять сердцебиение. Итак, 5 целей... Не скрываются, нападения не ждут. До вагончиков и 300 метров не будет, ветра нет. Практически прямой наводкой. Первым получил свое владелец CIG. Вторым сразу же его партнер. И только после этого остальные 3 всполошились и попытались выяснить, откуда по ним стреляют. Пока они выясняли, я аккуратно, не меняя точки, снял еще двоих. Как куры, честное слово. Последний спрятался под массивным деревянным столом и боялся даже высунуться. Как оказалось, столешница для СВДхи тоже не препятствие. Через секунду из-под стола вывалилась рука, из руки выкатилась эфка с кольцом. Как в тире, честное слово, никакой тактики у черножопых. Я полежал для контроля еще 5 минут. Движения в лагере не наблюдалось. Спуститься на машине в том месте, где я был, оказалось невозможно. Тщательный осмотр такого места не выявил. Придется пробираться в объезд, там, откуда приехал негритянский автохлам. Это с километр будет. Тогда пешком. Попрыгаю, ничего со мной не случится. Только оружие сменить надо. Ремингтон покороче будет, хоть и тяжелее. Да и удобнее с болтом бегать. С плеткой больше привык лежать. Сюда бы какой-нибудь АК хорошо, но нету. Размыслив, я решил, что если кто из бандитов и остался, давно проявил бы себя движением. И начал спускаться. Городок встретил меня абсолютной тишиной. Как в старых вестернах. Пыльная улица, и только легкий ветерок несет обрывок какой-то яркой упаковки. Из клетки на меня с испугом смотрели 5 пар глаз. Никто не двигался. Ладно, разберемся. Буду приручать медленно. На двери клетки замок. Ключа ни у кого из пленников, думаю, нет. Значит, воспользуемся русской универсальной отмычкой, решил я и зашел в склад. Как и предполагалось, лом в складе был. Стоял, как и положено, в углу. Свернув замок, я отбросил инструмент в сторону и, вскинув винтовку, вошел в контору. Пусть пленники сами выбираются, в себя приходят, а я пока лагерь осмотрю. В конторе было душно, кондиционер не работал. Я вообще сомневался, что в городке есть электричество. Посреди комнаты стоял грязный, прожженный в нескольких местах, изрезанный ножами стол, 2 колченогих стула и огромный несгораемый шкаф, нараспашку открытый и абсолютно пустой. На столе лежала горка конопляных шишек, стояла открытая пластиковая бутылка с водой и лежал какой-то буклет. На буклете по-русски, по-английски, еще на каких-то неизвестных мне языках было написано «Памятка переселенца». Через несколько минут я получил ответы на главные свои вопросы. Это не Земля. Это другой мир. И мир этот достаточно хорошо заселен. Почти 3 десятка лет неизвестная мне организация, названная в буклете орденом, занимается переселением в этот мир тех, кто не нашел себя на старой земле. Здесь нет продажных судей и адвокатов. Здесь каждый может постоять за себя, как и положено мужчине, и каждый стоит ровно столько, сколько он стоит. Это я удачно попал. Несколько минут я сидел неподвижно, осмысливая информацию и приходя в себя. Потом, положив буклет в карман комка, я вышел на воздух и только сейчас заметил, как же в конторе воняло. Эти гады вообще не мылись, что ли? Не иначе в воду боялись лезть. А может, и просто не до этого было, укуренным-то. В городке было все так же тихо. Из клетки, к моему удивлению, так никто и не вышел. Пленники сидели, сбившись тесной группой. Сейчас я разглядел, что это были одни женщины. Женщина на дороге лежала, не шевелясь. Слышалось только ее неровное дыхание. Мужчина лежал в луже крови и не дышал. Кажется, ему уже ничем не помочь. Ладно, потом разберусь. Надо все до конца осмотреть и зачистить. Оставались 2 жилых вагончика и погреб для танка. Первый вагончик был пуст, и это было хорошо. Вонь в нем стояла неимоверная. В углах лежали кучи грязи, какие-то тряпки и бинты. Воняло кровью, алкоголем и потом. Как они вообще могли там ночевать? Дверь 2-го вагончика была заперта. Пришлось возвращаться за универсальной отмычкой. Лом быстро справился с замком. Дверь открылась, и из вагончика вылетела эфка. Я рефлекторно упал на землю и откатился за угол. Тишина. Я выглянул. Эфка была с чекой, кольцом. Даже дужки кольца были не отогнуты. Наркоша. Я выдернул кольцо, пригнувшись, закинул гранату обратно и закрыл дверь. Раздался взрыв. Из вагончика вылетели стекла, дверь распахнулась, и из нее вынесло облако пыли и мусора. Я вошел внутрь. Раньше на кровати кто-то лежал. Теперь его разметало по всей комнате. F1 есть F1. Я не стал задерживаться, решил посмотреть погреб. Явно не зря он закрыт такой серьезной решеткой. Но до погреба я не дошел. Раздалась очередь, и обе ноги обожгло болью. Я даже сразу не понял, видимо, расслабился. Ноги не держали, и я, раскинув руки, завалился на спину. Черт, вот не повезло-то. Я прикрыл глаза. В ногах выше колена пульсировала острая боль, толчком за толчком отбирая силы. В висках застучало. Послышалась речь на непонятном языке и громкий смех. Ко мне, не скрываясь, шел еще один негр. Одет он был в одни джинсовые шорты по колено, и на плече нес какой-то автомат семейства АК. Мне было не видно, какой именно. Негр лучезарно улыбался и что-то громко говорил. Собрав остатки сил, я постарался как можно незаметнее довернуть ствол Ремингтона в его сторону, благо лежал он прямо под рукой. Затвор был взведен, я помнил. В ногах запульсировало сильнее, рука не слушалась. Кое-как довернув ствол в примерном направлении, я нажал спусковой крючок. До негра в этот момент было 15 метров. Раздался грохот. Не повезло. Не попал. Пуля выбила автомат из его руки, и я, наконец, увидел модель. Это было КМС. Узнал перед смертью, подумал я. Негр вскрикнул, выхватил из-за спины нож и кинулся ко мне. Передернуть затвор я уже не успевал, да и сил не было. После своего неудачного выстрела я плашмя лежал на земле. Ствол винтовки упирался мне в бок. Отдачи толкнуло. Пошевелиться я не мог. Негр выкрикнул что-то непонятное, но очень злое, и бросился на меня. Лезвие целилось мне прямо в лицо. Собрав остатки сил, я махнул рукой в попытке отвернуть нож. Раздался грохот, все тело резануло острая боль, и я провалился в темноту. Новая земля, 24-й год, 5-й месяц, 6-е число, 24:15. Первое, что я почувствовал, была тупая боль. Она стучала в ногах и отдавалась в висок. Впервые в жизни боль меня радовала. Раз болит, значит, я еще жив, не истек кровью на дороге. Я попытался открыть глаза. Темнота. Видимо, он все-таки заехал мне ножом по глазам. Но боли в глазах нет. Я чувствую, как открываются и закрываются веки, но ничего не вижу. Может, просто ночь? Тогда где звезды? Я приподнялся на локтях. Боль была терпимой. Надо отползти с дороги, как-то добраться до машины, там ИПП, аптечка. Добраться, конечно, будет нереально, но надо пытаться. В конце концов, там, где я спускался, земля мягкая. А у меня в кармане HP. Нож разведчика, конечно, не лопата, но я справлюсь. Надо только ноги перетянуть, чтобы кровь не шла. Я двинулся и понял, что я не на дороге. Подо мной были какие-то тщательно пригнанные доски. Пол? Нет, стол. Рукой я почувствовал края столешницы. Послышались шаги, и по глазам резанул яркий свет. Я зажмурился. Когда я открыл глаза, надо мной стояла смерть. Бледная кожа, впалые до черноты горящие глаза и свеча в руке. Я вскрикнул. «Селянс!» — сказала смерть удивительно мелодичным голосом. «Селянс Манеро!» «Причем здесь манера, я не понял». А вот слово «селянс» смутно припоминал. Кажется, французский. Тихо. Хорошо, буду молчать. В свете свечи я увидел мои голые ноги. Выше колен они были очень аккуратно перевязаны. «Ты кто?» — спросил я. Голос был хриплый, хотелось пить. «Роза Алела», — сказала смерть куда-то в сторону. «Может, у меня просто глюк от потери крови? Почему смерть? Причем тут роза и почему она алеет?» Голова внезапно закружилась, и я снова провалился в темноту. Новая земля, 24-й год, 5-й месяц, 7-е число, 4:30 утра. В следующий раз я пришел в себя во время перевязки. Перевязку делала ловкая брюнетка, худая как вешалка, но с жизнерадостной улыбкой на лице. Увидев, что я открыл глаза, она подмигнула мне и прошептала: «Есть хочешь?» Русская речь шокировала меня едва ли не больше, чем очередь по ногам. Я долго не мог закрыть рот и проморгаться, смог только кивнуть. Девушка улыбнулась, показав блеснувшие в свете свечи зубы, и махнула кому-то рукой. Тут же появилась давешняя француженка, которую я с испугу принял за смерть. В руке у нее была жестяная миска, обернутая полотенцем. От миски умопомрачительно пахло вкусным, наваристым, горячим мясным бульоном. В животе у меня забурлило. Я выхватил у француженки миску с ложкой и начал спешно, обжигаясь, но при этом, забывая подуть на ложку, глотать бульон, даже не думая о том, чтобы переживать волокна мяса, которые в нем плавали. Попутно я пытался объяснить брюнетке, что наверху стоит моя нива, в которой есть вода, еда, лекарства, инструменты и даже кое-какая одежда. Надо только, чтобы кто-то поднялся и пригнал машину сюда, пока в ней не похозяйничали дикие звери. Брюнетка в ответ только размеренно кивала и улыбалась. Когда миска опустела, я почувствовал себя счастливым. На лбу выступила испарина, тело отяжелело, захотелось спать. Я с трудом держал глаза открытыми. Брюнетка наклонилась ко мне и сказала в самое ухо: «Меня зовут Роза. Это», — она показала на француженку, — «Анжи. Там еще Фарида, Карлыгаш и Жанна. А Стефани умерла. И мистер Броуди тоже. Ты их видел?» Я кивнул. Я понял, о ком она. «Гена», — голос меня не слушался, — «Гена Стрин. Как же так, Роза? Он меня не убил? Фариду благодари». Она схватила с земли автомат и в момент срезала того бандита. Он прямо на тебя и грохнулся. «И еще, мы пригнали твою машину, Гена», — продолжила Роза, — «иначе бы тебя не выходили. И еще взяли твое ружье и подстрелили антилопу». «Как супчик?» — она снова улыбнулась. Я опять смог только кивнуть. Смертельно хотелось спать. «Спасибо», — одними губами прошептал я и провалился в сон. «Новая земля». 24-й год, 6-й месяц, 12-е число, 10:00 утра. Лечили меня целый месяц. Причем последнюю неделю от какой-то местной инфекции, от которой, как я понял из путеводителя, официальным переселенцам делали прививки сразу по приезду. Через месяц я уже вставал и мог даже немного ходить. К счастью, кости не были задеты. Вот уж повезло. Как оказалось, лежал я в том самом погребе, до которого так и не добрался. Да и не погреб это, а что-то вроде штольни. Роза под огромным секретом, не знаю, правда, от кого, рассказала мне, что здесь семья Стефани добывала алмазы, когда в провал приехали бандиты. Тогда их было 10. Восьмерых положила семья Броуди. Из самой семьи остались Стефани и ее отчим, Езекия Броуди. То бандиты взяли верх, хотя алмазов они нашли. Поэтому мистера Броуди и Стефани каждый день избивали, пытаясь добиться, чтобы те выдали им добытые камни. В конце концов, девчонки отъелись, повеселели и, кажется, старались не давать мне скучать. Анжи называла меня не иначе, как Манеро, что, как мне пояснили по-французски, означает «мой герой». И это меня очень смущало. В штольне стало светло, весело и по-домашнему уютно. В этот день я впервые выбрался на улицу и чуть не ослеп. Отвык за месяц от солнечного света. Я прошелся по городку и был приятно удивлен. Девчонки всюду навели порядок, пропала вонь, грязь. Они даже заделали каким-то сучком пулевое отверстие в столешнице. Я осмотрел Ниву. Машина была помыта, в прицепе явно похозяйничали. Да и девчонки, как я давно заметил, щеголяли кто в камуфляже, кто в комбинезоне, кто в моих джинсах. Мне было не жалко. Потом мы с Розой сидели за столом на улице и пили чай. Пачка чая нашлась в багажнике, и, как оказалось, это огромная ценность в этом мире. Удивительно, но хороший чай здесь не растет. Привозят семена, даже саженцы, но то, что вырастает, по вкусу напоминает веник. Так что чай мы с девчонками пили экономно и с удовольствием. Я разглядывал карту, пытаясь разобраться в английских названиях. «Роза, ты знаешь, где мы сейчас?» «Точно не скажу. Это незаселенные места где-то на границе Африканского халифата и Дагомеи. Дальше горы, и, насколько я знаю, за них никто не ходит. Подожди, а как же вы все тут оказались? Тоже по одной собрались?» «Нет. Нас как раз привезли централизованно. Вторая часть банды, пятеро. В свое время нас, каждую своими путями, продали Иосифу Мака. Как выяснилось, был такой мелкий негритянский царек в Дагомее, недалеко от Лумумбы. Сначала орден его поддерживал, снабжал деньгами и даже поставлял кое-какое оружие. Хотели централизовать власть Дагомее, так управлять проще. Но когда Мако стал самым сильным к югу от Лумумбы, он решил, что он первый в мире, и ему плевать на всех, даже на орден. Мако стал сам торговать излишками орденского оружия и в результате продал то, что не надо тому, кому не надо. Зазнался. Как-то ночью прилетел орденский вертолет, и группа из 4 штурмовиков в сопровождении снайпера, не напрягаясь, ликвидировала самого Иосифа Мака, а также всех его приближенных. Естественно, вокруг наследства царька началась свара, и 7 местных бандитов не нашли ничего лучше, как украсть 5 жен из гарема Мако с целью продать их в халифат. Пока добрались до 2 половины банды, 2 потеряли. Так и сидели в провале всемером, пытаясь выведать у семейства Броуди, где камни. С одной стороны, бандиты злились на строптивую семейку, а с другой понимали, что убивать Броуди нельзя, они тогда не узнают, где лежат добытые алмазы. В итоге все были в патовой ситуации. В день, когда я приехал, бандиты окончательно решили наплевать на алмазы и заняться продажей девочек, иначе рабы не совсем потеряют товарный вид. Что было дальше, я и сам знал. В этот день девчонки меня удивили. Выбравшись на воздух, я решил срочно обслужить свои винтовки. Все-таки и СВД, и Ремингтон стреляли, значит, их надо вычистить, а лучше еще и смазать. Каково же было мое удивление, когда я узнал, что девушки не только привели в порядок мои стволы, но и трофейные, доставшиеся от бандитов. Я, конечно, читал в путеводителе, что оружие является обязательным атрибутом жителей Новой Земли, но одно дело читать, а другое видеть, как Фарида, весело улыбаясь и блестя своими черными глазами, ловко разбирает, чистит и вновь собирает АКСУ. Теперь у нас было 2 гранаты и 5 стволов, считая обе мои винтовки. Только с патронами было туго. Тщательно обыскав все вагончики, мы нашли только 100 ремингтоновских патронов к СИГу и собрали около 500 для калашей. Что меня удивило, отечественные патроны имели неизвестную мне маркировку – шестерню с мечом. Как оказалось, производят их здесь, на территории протектората русской армии в городе Демидовске. Я читал в путеводителе, что протекторат русской армии пытается развивать промышленность, и теперь с удивлением держал в руке доказательства этого развития. Следующим откровением Новой Земли для меня оказались местные деньги. Фарида просто поставила передо мной стопку пластиковых листов размером с игральные карты и таких же ярко раскрашенных. И с помощью розы пояснила: «Это ЭКЮ, местные деньги. Мы нашли их у бандитов. Бандитов убил ты, так что деньги – твой честный трофей по закону Новой Земли». Денег в общей сложности наворлось 720 ЭКЮ, и я не знал, много это или мало. Девчонки тоже не могли произвести грамотную оценку, только Анжи вспомнила про заработок 150 ЭКЮ в неделю. Бандиты, как я понимаю, попались нам небогатые. Новая Земля, 24-й год, 6-й месяц, 32-е число, 15-10. Следующие дни я был занят в основном обустройством нашего лагеря. Проверил проводку и подключил генератор. Нашел даже маленький подстольный холодильник. Теперь у нас было полноценное жилье. Один вагончик я оставил себе, а в другом оборудовал 5 спальных мест для моих спутниц. Стало уютно. Оставалось лишь определить, куда двигать дальше. По моим соображениям, девочек надо было развозить по домам, а пока наш временный лагерь все больше напоминал поселок постоянного проживания. Девушки за это время ко мне привыкли и уже не сторонились. Наоборот, каждая пыталась со мной пообщаться, что-то мне рассказать, мешая слова нескольких языков. Самое удивительное, что мы стали понимать друг друга. К тому же они расцвели и превратились в настоящих красавиц. Отсутствие косметики и нарядов ничуть их не портило. Им оказались не очень-то и нужны какие-нибудь искусственные средства. Видимо, сказалась жизнь в чистом мире, натуральные продукты. А может, мне повезло, и они просто сами по себе были такими красивыми. Девчонки преобразились. Изменилась даже походка. Теперь мои подопечные расхаживали по городку спокойно и неторопливо, умудряясь даже в неподходящей им моей или уже бывшей моей одежде выразительно качать бедрами. Я как мог старался не обращать внимания на эти соблазны, во всяком случае старательно делал вид. Девчонки были слишком молоды для меня, но, может, за исключением Анжи, которой было почти 30. В общем, девушки расслабились, в вспомнили, что они женщины, и, к моему удивлению, я все чаще стал замечать бросаемые на меня хитрые заинтересованные взгляды, вроде бы случайные касания то бедром, то грудью, что ничуть не добавляло мне уверенности в себе. Сказывалась на них, видимо, жизнь в гареме. В то утро я почувствовал себя совсем здоровым и полным сил. Тело требовало нагрузки. Размялся, пробежался вокруг лагеря, а вот водные процедуры не удались, воды в душе не было, и я пошел к водопаду. Вода в реке была питьевая, совершенно чистая, но самодельный водопровод не работал, а набирать ее с берега мы опасались. Я слишком хорошо помнил обглоданного рогача. Поэтому источником воды нам служил водопад. А что, удобно. Подставил ведро, и через минуту оно полное. Среди вагончиков был обустроен летний душ с металлическим баком сверху. По идее, вода в него должна была идти по трубе прямо из водопада, но труба была намертво забита, и таскать ее приходилось ведрами. А ведь край трубы, вот он, прямо под струей торчит. Я засунул руку в трубу по самый локоть. Точно забита. Вытащил какую-то скользкую черную тряпку и отбросил ее в сторону. В трубе сразу же зашумело. В душ потекла вода. Я посмотрел на брошенную тряпку внимательнее. Не могла она попасть в трубу случайно. Да и откуда ей взяться в дикой реке? Ни ветка же, ни пучок водорослей. Черные хлопчатобумажные трусы вроде семейников. Или кто-то крайне неудачно искупался, или... Я поворошил тряпку палкой. На землю выкатилась пара серо-зеленых камешков размером с мой ноготь. Если я правильно понимаю, то тайна семьи Броуди раскрыта. Жаль, только никого из них не осталось. Я снял с плеча полотенце и, тщательно протерев, собрал камни и сложил их в два нагрудных кармана. 56 камней размером от 5 мм до пары сантиметров. Не знаю, как в этом мире, а на старой земле это было огромное богатство. Да и здесь, видимо, это не просто камешки, раз за них уничтожили целую семью. Придя в лагерь, я аккуратно высыпал камни на памятку переселенца и позвал девушек. Пару минут все молча рассматривали горку алмазов. «Да ты богач, Гена!» — хитро улыбаясь, сказала Жанна и внезапно чмокнула меня в щеку. «Падишах!» — пропела Фарида, извиваясь всем телом. Если учесть, что на ней были ушитые по фигуре камуфляжные брюки и моя трикотажная майка, зрелище было завораживающим. И тут девчат как прорвало. Они слюнявили мне щеки и губы, висли на плечах и лопотали что-то радостное, но непонятное. Камни гуляли по рукам, а я стоял с совершенно изумленным видом. Прежде всего, до этого момента мне казалось, что девчонки меня опасаются или сторонятся, а еще я был удивлен, что Жанна, оказывается, отлично говорит по-русски. До этого наше общение сводилось к обмену приветствиями, что худо-бедно, но выучили на русском языке все девушки. А эта ее фраза дала понять, что русский для Жанны — родной язык. «Около 700 килоэкю», — раздался голос Розы. Оказывается, во время всеобщей эйфории она спокойно сидела за столом и старательно сортировала камни по размеру и цвету. «Сколько?» — я опешил. Я уже знал, что 1 ЭКЮ равен 3 долларам 30 центам. То есть общая сумма больше 2 миллионов. Я и представить не мог такое богатство. Точно не скажу, будет понятно после огранки. А сейчас в таком виде у тебя могут забрать их за 700 тысяч. Только надо найти хорошего ювелира. Роза, откуда ты все это знаешь? Гена, я с Новой Одессы. Мой папа ювелир. Сама удивляюсь, откуда я все это знаю? «Да», — я почесал затылок. Девчонки, когда до них дошла сумма свалившегося на нас богатства, зашумели с новой силой. «Тихо!» — все замерли. Это слово было известно даже тем, кто почти не говорил по-русски. Я обвел взглядом замерших девчат, посмотрел на горку алмазов на столе и голосом товарища Сухова сказал: «Товарищи, женщины!» Роза хохотнула. Видимо, ей был известен этот персонаж. Остальные недоуменно посмотрели на нее. «Роза, золото, раздели камешки на 6 частей. Нас же 6. А вы, девушки, вы чего раскричались-то? Из-за этих камешков убили целую семью. А вы уверены, что больше никто за ними не придет? Ведь мы с вами не организовали даже простенького оповещения. Сидим тут, как одни на свете. А за нами, может, уже наблюдают. Девчонки испуганно оглянулись, потянулись с заброшенным оружием. «Так, Жанна», — продолжил я командовать, — «ты, я знаю, языками владеешь, тебя понимают все, назначаешься старшей. Организуй дозор на въезде в провал. Одного человека до обеда, пусть возьмет рацию, связь каждые полчаса. После обеда замени кем-то другим. В ночь пойду в караул я. На всякий случай мой позывной — Струна». Жанна открыла было рот, но передумала, кивнула. Повернулась к Анжи и что-то ей долго объясняла. Я разобрал лишь Гена, Антре и Лагард. К моему удивлению, Анжи восприняла все как должное, кивнула. Взяла уоки-токи, укорот, подошла ко мне и задорно глянула мне прямо в глаза. «Да, Манеро», — сказала она и клюнула меня в щеку. Я сегодня даже еще не брился. «Же пора». «Да, Анжи, уже пора», — сказал я. Засмеялись почти все. «Гена, же пора. По-французски я ухожу», — сказала Жанна. «А, ну да». Я смутился. Потом улыбнулся и посмотрел на Анжи. «Але, Анжи, вот так-то. И мы не лаптем щи хлебаем. Покрутишься среди них месяц, и не так скажешь. А мы с вами, девочки, оборудуем простейшие огневые позиции в стороне от вагончиков. А самое главное, вы сейчас по одной подойдете ко мне, и каждая расскажет, где она живет, а главное, как туда добраться». Да, дисциплины в моем девчачьем взводе никакой. От слова совсем. Это вам не зори, которые тихие. Полчаса девчонки, окружив меня, тыкали в памятку пальцами и, перекрикивая друг друга, что-то возбужденно кричали, ничуть не заморачиваясь объяснением известными мне словами. Я с обалделым видом сидел за столом, даже не пытаясь что-либо понять. «Тихо!» Все замолчали и уставились на меня. «Ага. Эта команда подразделению известна и успешно выполняется. Жанна, обеспечь порядок. Я иду в вагончик, а девочки заходят по одной. Регламент установи сама». Девушки синхронно перевели взгляд с меня на Жанну. Та медленно кивнула. Кажется, поняла.